«Эй, ну и как?» «А?» Я спросила: «Ну и как?» «А, ты спрашиваешь о моих впечатлениях о груди сестры?» Она хотела узнать. Естественно, быть заинтересованной в том, как другие оценят твою собственность, которую ты растила долгие годы. Я подумал, что сейчас не лучшее время для сладкой лжи, и немного пораскинув мозгами, заявил честно и откровенно. 76 очков, оценка B. Слишком расплывчато. У нее большое будущее. Хотя я должен сказать, что в данном случае я как оценщик касался только груди своей сестры, поэтому едва ли мне можно было доверять. Ну и в итоге каков результат? Результат чего? Ну, после того, как ты сказала «коснись их», я это и сделал. Сказала же, я ненавижу, как ты меня изображаешь. Какое заключение ты можешь сделать на основе этой проверки? Так, посмотрим. Услышав мой вопрос, Цукихи задумалась. Мне даже подумалось, что она была так беззаботна, что пока я ее не спросил, она и не думала об этом. Любопытная реакция. Разве не она хотела, чтобы я помацал ее грудь? Хотя я этого и не делал. Это ее грудь помацала мою ладонь. Какой массаж. Брат, ты не разочарован? Что? Худший из возможных выводов. А если подумать, до этого ты говорил, что не можешь покупать порножурналы. Не можешь покупать порножурналы, не можешь покупать порножурналы. Я 3 раза не говорил. Стану я еще такое повторять? Просто с языка сорвалось. Я только что неосторожно сказал то, что думал. «Плохо. Совсем плохо. Ты, перепутавший влечение с любовью, создаешь таким образом инфляционную спираль разочарования». «Инфляционную спираль. Что это такое?» «Впрочем, я слышал про дефляционную спираль». «Какой ужас. Инфляционная спираль. Хочешь сказать, что похожий на 007 феномен происходит у меня в голове?» «Да. Поэтому ты без колебаний касаешься груди сестры». Коснуться груди, которая похожа на сенсорный экран. «Сенсорный экран плоский!» Она ударила меня. Если бы на ее месте была Карен, я бы отлетел к стене. Но поскольку била Цукихи, я ничего не почувствовал. Поэтому настаивал. «Хе, я имею в виду, что ты можешь ввести код любви на сенсорном экране. Это не мило! А потом ты можешь аннулировать свой счет в банке. Это мило!» У нее было злое сердце, но, как и следовало ожидать от моей сестры, она была справедливой судьей. «В этом и проблема», — сказала Цукихи. «Ты можешь радоваться, что это была моя грудь, но если возрастет твое разочарование, ты, возможно, наложишь руки даже на дорогую тебе грудь Хасан». «Хм, я могу в буквальном смысле наложить руки на ее... В смысле, я могу радоваться, что это твоя грудь». «Ты рад?» «Она была неплоха». Что за диалог? Однако, если бы события развивались так же, и Хасан выставила свою грудь со словами «коснись ее», Хасан такого не скажет. Даже представить не могу. Нет-нет, я о том, что даже если она этого не сделает, ты все равно коснешься ее. Ты попытаешься ее обмануть. Ты будешь говорить вещи в духе «давай поиграем в догонялки, если я тебя коснусь, тебе водить». Неубедительный обман. Можете еще поиграть в цветные догонялки. Выберешь тот цвет, который у Хасан на груди. А этот обман не только неубедительный, но еще и ненадежный. Нет. Я пытаюсь вспомнить и понимаю, что именно так я бы и попытался обмануть. Я медленно беру свои слова назад и киваю. Понятно. Разочарование. Жестокое слово. Оно меня правда ранило. Но теперь, когда она все это сказала, я могу с ней согласиться. По сути, я даже почувствовал, что так оно и есть. Можно сказать, она попала в яблочко. Преступник, пойманный великим детективом, наверняка чувствовал себя так же. Я почувствовал себя лучше. Понятно, так это было чувство разочарования. Ты права, так и было. Да, ты был близок, брат. Ты почти что поверил лживой мысли, что ты влюбился в одноклассницу, которая тебе не нравится, и у которой просто привлекательная грудь. Понятно, понятно. Настоящее не пойми неправильно. В этом случае, с точки зрения Иксан, это был неотложный вопрос. Ага. Действительно. Так долго путая разочарование с любовью, я мог бы взбеситься, если бы в день признания что-то пошло не так. Это можно было бы назвать катастрофой. И все же, учитывая характер Хасан, она могла улыбнуться даже такой катастрофе. Поэтому я должен сдерживать себя. И правда, ты удержала меня на краю, Цукихитян. Я почти ушел на темную сторону. Темную сторону, говоришь? Вероятно, я все неправильно понял. Демонический король шестого неба Арараги Кайоми не должен влюбляться в простую женщину. Мне кажется, тебе некуда уходить. Ты уже великий колдун, блуждающий по темной стороне. И кстати, что это за смех? Спросил Ацукихи. Смех Ашурамана, ответил я. Герой манги Киникуман. Ну и вот, к выводам мы пришли. Теперь нужно решить, что делать. «Если мы оставим мое разочарование как есть, может случиться нечто ужасное. Мы должны защитить Хасан от моих злых рук». «Верно. Должен сказать, нам очень повезло. Мы смогли понять правду по разнице в касании». «Верно». Я попытался сказать первое, что пришло в голову, но меня проигнорировали. Похоже, кое-что не работало просто потому, что она была моей сестрой. «Будет грустно, если после того, как ты вонзишь ядовитые клыки в Хасан, тебя арестует полицейский». И в итоге все закончится твоим воплем: «А, с грудью покончено!» Если меня арестует полицейский, едва ли концовка будет такой веселой. Даже я не хочу, чтобы в моей семье был преступник. Это будет позором для огненных сестер. Все то, что мы так долго строили, обратится в прах. Я часто слышал, что по-настоящему надо бояться не умелого врага, а не умелого союзника. Союзник в данном случае вреден, а не неумел. Можно и так сказать. Вообще-то я с самого начала не был союзником огненных сестер. Мне иногда казалось, что ко мне относились как к шестому бойцу в сентай-отряде. Я слышал, что меня называли огненным братом. Какая банальщина. Но я не помню, чтобы становился серебряным воином. Ничего не поделаешь. В качестве замены я буду использовать твою грудь и грудь карантян и таким образом очищу разум. Я не позволю тебе пользоваться такой заменой. Эй-эй, вы же огненные сестры, воины правосудия. Вы должны с радостью пожертвовать собой ради меня. Скорее, правосудие пожертвует тобой. Как будто я позволю тебе трогать мою грудь просто потому, что тебе хочется убить время. Сказал Ацукихи. И что мне делать? Я дотронусь или до невинной Хасан, или до моих сестер. Что ты выберешь? Если таковы варианты... ладно, трогай нас. Мои сестры и правда готовы на самопожертвование. Я почувствовал себя неуютно. Можешь делать с нашей грудью что хочешь, но пообещай, что не коснешься Хасан. Хорошо, обещаю. Нет, не только Хасан. Если вы пожертвуете собой, я клянусь, что если в ближайшем будущем встречу бездомную Лоли с двумя хвостиками и рюкзаком, я совершенно точно не обниму ее сзади. Откуда такая точность? Не знаю. Откуда я знаю? Я сам был озадачен. Я ощутил волю вселенной. В любом случае, лучше делать обещание как можно более конкретным. Так его легче держать. Понятно. Это значит, что ты никогда не нарушишь эту клятву. Именно. Почему? Это было обещание о будущем, про которое я ничего не знаю. И все же я почувствовал, что вру. В любом случае, не то чтобы было только два варианта. Верно. Неудивительно. Касание груди сестер – это наказание. Вообще-то есть много методов избавиться от разочарования, не требующих зацикливаться на груди сестер. Грудь сестер – это крайняя мера. Мне кажется, это такая крайняя мера, которой ты никогда не должен прибегать. Тогда мы должны думать о том, какой из методов избавления от разочарований я должен выбрать. Можешь попробовать заняться спортом или найти увлечение, которым можно заниматься даже дома. Обычно так делают. Спорт. Может бегать с карантин? Трехногая гонка. Да, трехногая гонка. Эй, минуточку. Видимо, меня протащат по земле. Мне придется пройти через то, через что проходит Фата на свадьбе. Нет-нет, мы говорим о карантин. Она будет бежать очень быстро. Так что ты даже земли не коснешься. Я что, взлечу? Это уже какая-то тренировка ниндзя. Ну, ее шансы стать ниндзя выше, чем шансы стать невестой. Боже мой, сколько времени прошло с моей последней Норицуккоми. Спорт сразу отпадает. Я не хочу, чтобы у меня развился еще больший комплекс неполноценности из-за карантин. «Маленький братик», – пробормотала Ацукихи с издевкой. Она сказала это в умственном или в физическом смысле? Наверное, в обоих. «Тогда домашнее увлечение». «Верно. Брат, ты играл в новые игры?» А, новые игры. Последние игры. Люди стали делать сетевые игры, и если играть в них в одиночку, ты и половину удовольствия от них не получишь. Ага. А что насчет игр для прохожих? Например, игрок включает поиск устройств своей приставки и идет по улице. Впоследствии он обнаружит, что встретился, обменялся приветствиями или получил подарок от других игроков. Они такие же. Впрочем, мы на окраине, так что едва ли я натолкнусь на прохожих, играющих в ту же игру. Собрание в игровом углу магазина. Каким должно быть героическое шоу? Когда я думаю о том, что с самого начала веселье будет ограничено, играть уже не хочется. Мы могли бы установить локальные сети и играть на первом этаже. Ты меня не так поняла. Я хочу играть один. Можно сказать, я ненавижу игровые автоматы. Никто не войдет в мое сердце. Человек, желающий играть в игры исключительно в одиночестве, не может влюбиться. Сукихи вернулась к старой теме, а потом сказала. Тогда иного выхода нет. Мацай грудь сестер. Мы уже перешли к крайним мерам? Ошибочка. С языка сорвалось. Мне кажется, мы ошиблись во всем, в чем только можно. Тогда иного выхода нет. Повторила Цукихи. Купи порно-журнал. И этим все закончилось. Из-за недопонимания ты в этом месяце воздержался от покупки. А раз мы говорим о тебе, то я думаю, ты попытался исправиться. Обвязал все свои сокровища веревкой и выкинул их. Откуда ты? У моей сестры хорошая интуиция. Или я слишком предсказуем. От этого ты только сильнее разочаровался. Поэтому если ты купишь новую порнуху, проблема решится сама собой. Хм. Если подумать, это было лечение не симптомов, а самой болезни. Я могу стремиться к настоящему исцелению. Действительно, если у тебя есть порно-журналы, любовь не нужна. Проблемы решены. Я и Цукихи нашли ответ на вопрос мирового масштаба. И именно потому, что это был вопрос мирового масштаба, неправильный ответ мог уничтожить человечество.